«Прежде всего мы хотели бы взглянуть на них», — сказал Мейсон. Грэб многозначительно посмотрел на компаньона, тот кивнул головой, встал и подошел к стальной двери, ведущей в подсобное помещение. Через минуту оттуда донесся звук захлопнувшейся дверцы из бронированной стали, и Дункан появился в кабинете, держа в руках три листка бумаги, которые он бросил на стол. Бриллианты на руке Грэба сверкнули, когда он взял бумаги со стола. Три векселя, подписанные Сильвией Оксман, на общую сумму в 7500 долларов. «Мы вовсе не рассчитывали на что-либо подобное», — поднял брови Мейсон. «Теперь можете рассчитывать». «Я хотел бы посмотреть их», — заявил адвокат. Грейп разложил расписки на столе, прижал их растопыренными пальцами и мрачно сказал. «Можете смотреть». «Я не могу считать это осмотром», — возразил Мейсон. «Зато я считаю осмотром», — рявкнул Грейп с побагровевшим от злости лицом. «Если вас это не устраивает, то катитесь к чертовой бабушке». «Ну-ну, Сэмми, успокойся», — сказал Дункан примиряющим тоном. «В конце концов, ведь это деловое соглашение». «С меня хватит!» — в бешенстве воскликнул Грейп. «С той самой минуты, как этот адвокат вошел сюда, я понял его. Он ведет себя так, будто он сам Господь Бог, а я какой-нибудь подонок». Дункан молча подошел к нему и протянул руку за расписками. Мгновение поколебавшись, Грейп отступил от стола, пробормотав. «Что ж, займись этим сам, может быть, у тебя выйдет лучше». Дункан протянул одну из бумажек Мейсону. «Вы можете осмотреть их по очереди». Мейсон кивнул, взял протянутый листок и подошел с ним к Дрейку. Расписка была написана в стандартном бланке, который можно было получить в любом магазине. Она была выдана на сумму в 2500 долларов, подписана именем Сильвии Оксман и датирована 2 месяцами ранее. Остальные две расписки были выданы на такие же суммы с промежутком примерно в месяц. Вернув последнюю расписку Дункану, Мейсон спросил, «Что вы хотите за них?» «Вы ведь адвокат, — сказал Дункан, — понимаете все лучше меня. Если у вас на руках окажутся эти документы, то ни один суд не позволит женщине распоряжаться собственностью ребенка, раз она азартный игрок, так что мы готовы выслушать ваше предложение». «Предложение? — взорвался Грейп. — Много ты от них дождешься?» «Нет, это мы будем ставить условия. Пусть принимают их или убираются вон». Мейсон решительно поднялся со стула. «Минутку», — сказал Дункан. «Давайте поговорим спокойно. Мой компаньон довольно вспыльчивый человек, но ведь можно обо всем договориться, не так ли?» «Конечно», — кивнул Мейсон. «Должен сообщить вам, что как раз сейчас у миссис Оксман нет денег, чтобы выкупить эти расписки, и вряд ли они появятся когда-нибудь. Так что вы очень ошибаетесь, считаете, что сделаете на мне выгодный бизнес». «Дело в том, что если мы выкупим эти векселя, то это практически единственная для нас возможность выручить за них хоть что-нибудь. Никто другой вам и цента не даст за эти листочки». «Спрячь расписки обратно в сейф, Чарли», — заявил Грейп. «Я не желаю иметь дело с торгашами». «А я с подонками», — небрежно бросил Мейсон. Грейп с проклятиями вскочил с кресла. Лицо его от бешенства покрылось пятнами. Мейсон спокойно подошел к столу и посмотрел Грейбу прямо в глаза. «А теперь, мистер Грейб, послушайте, что я вам скажу. Если мне заблагорассудится, я через полчаса могу привести сюда полицию с ордером на обыск. В таком случае вы по закону будете обязаны предъявить им содержимое своего сейфа. И расписки эти будут конфискованы, поскольку вы не имеете права их принимать. В таком случае вы за них и цента не получите. Если вы их скроете, то я без всякого труда смогу передать на вас дело в суд». «И не думайте, что если вы находитесь за пределами 12-мильной зоны, то на вас не распространяет закон Соединенных Штатов. Так что, поверьте, единственная возможность для вас — передать их мне. Я предлагаю 1000 долларов сверх суммы, на которую выданы расписки, и ни цента больше. Можете соглашаться на мое предложение, можете отказаться от него. Я даю вам на размышление 30 минут, после чего покидаю судно». Лицо Грейба исказилось еще больше. «По мне, так можете убираться прямо сейчас», — прохрипел он. «Мой ответ — нет». Дункан даже не взглянул на компаньона. Глаза его оценивающие уставились на адвоката,